Это как бы смесь тех и других. И вот идея понемногу начинает выкристаллизовываться, а связанная с этими людьми проблема дает мне роман. Все это происходит в течение нескольких дней. Да, нескольких. Начав, я не могу очень долго ждать. На следующий день запасаюсь конвертом, телефонным справочником, откуда беру имена, и картой города, чтобы точно видеть, где происходят события. И дня через два приступаю. Начало работы у меня всегда протекает одинаково. Я словно решаю геометрическую задачу. Даны такой-то мужчина и такая-то женщина в таком-то окружении. Что может с ними произойти такого, что заставит их раскрыться до конца? Так ставится вопрос. Иногда бывает достаточно незначительного происшествия, пустяка, чтобы изменить всю их жизнь. И затем я пишу роман главу за главой. «А что вы записываете на конверте, задумывая роман? Набросок сюжета?» «Нет, что вы! Я никогда заранее не знаю, что произойдет в книге. На конверте я записываю лишь имена персонажей, их возраст, фамилии. Понятия не имею, что произойдет с ними дальше. В противном случае мне было бы неинтересно работать». Когда же событие начинает вырисовываться яснее? Накануне первого дня я знаю, что произойдет в первой главе. Затем день за днем, глава за главой, события разворачиваются. Начав роман, я пишу по главе в день, причем не пропускаю ни одного дня. Мне нужно поддерживать напряжение, следить за ритмом романа. Если, к примеру, я два дня проболею, мне приходится уничтожать написанное. И к этому роману я больше не возвращаюсь. Сочиняя коммерческие романы, вы работали по такому же методу? Нет, отнюдь. Когда я работал над коммерческим романом, я думал о нем лишь когда писал. Но сейчас, когда я пишу роман, я ни с кем не вижусь, не разговариваю, не отвечаю на телефонные звонки, живу буквально как монах. Весь день я один из моих персонажей. Я ощущаю все, что ощущает он. Вы чувствуете себя одним и тем же персонажем в течение всей работы над романом? Всегда. В большинстве моих романов описывается все, что происходит вокруг главного героя. Других персонажей я отдаю так, как видит их он. Я должен влезть в его шкуру. Через 5-6 дней это становится почти невыносимым. Вот вам одна из причин, почему мои романы так коротки. Через 11 дней я больше не могу, это невозможно. Мне нужно... Это физически тяжело, я слишком устаю. Понимаю. Особенно, если вы доводите главного героя до предела. Да, да. И вы играете его роль... Вы... Да, и это ужасно. Вот почему, прежде чем начать роман, может быть, это покажется нелепым, но это так. Обычно за несколько дней до начала я устраиваюсь таким образом, чтобы в течение 11 дней ни с кем не встречаться. Затем вызываю врача, он измеряет мне давление, осматривает меня, потом говорит порядок. К бою готов. Точно. Я ведь должен быть уверен, что выдержу эти 11 дней. А через 11 дней врач приходит снова? Обычно да. По собственной инициативе или по вашей? По собственной. И что он находит? Чаще всего, что давление упало. Что он думает по этому поводу? Это нормально? Считает, что нормально. Но часто так делать вредно. Он вас ограничивает? Да. Несколько раз он говорил, ладно, но после этого романа 2 месяца не работайте. Вчера, например, спросил, сколько романов вы хотите написать до летнего отдыха? Я ответил, 2. Согласен, сказал он. Теперь мне хотелось бы спросить вот о чем. Не изменить.